день рождения твой не на праздник похож, 3 ноября. Из гостей только я и докучливый дождь, впрочем, как вчера. В жизни, как обычно, нет гармонии. Даже в доме твоем, где так любят тепло, холодно душе. Хоть звучит в пустоте и моде на зло песня о Мишель. В жизни, как обычно, нет гармонии. Слушай, музыка.